По случаю 36-летия народного восстания в южнокорейском Кванджу, недавно в Лондоне прошло собрание новой компартии Великобритании, британского общества по изучению политики Цунгун и других прогрессивных политических партий и организаций Великобритании. Выступавший отметил, народное восстание в Кванджу было героическим сопротивлением южнокорейского народа. Оно направлено на то, чтобы покончить с колониальным господством американских империалистов над Южной Кореей и правлением военно-фашистской бандой во главе с Чондуаном, добиться самостоятельности, демократии и объединения Родиной. Чтобы реализовать чаяние повстанцев в Кванджу, необходимо положить конец колониальному господству американских империалистов над Южной Кореей.